с кислородным прибором далеко не самая умная затея. Джаблонский выпил оба стакана, а может быть еще, когда я сбежал. Джаблонский, Джаблонский. В этой бутылке было достаточно снотворного, чтобы выбить из игры даже слона. Должно быть, он успел только кое-как добраться до кровати, прежде чем окончательно заснул. Ну почему я не попробовал тогда из своего стакана? Здесь была довольно тонкая смесь наркотического одурманивающего зелья, так называемого Микки Фина с шотландским виски, но я думаю, что сразу бы разобрался, в чем тут дело. Джаблонский же не был искушен по части виски и, возможно, подумал, что у хорошего виски вкус должен быть именно таким. А когда Ройл увидел, что оба стакана пусты, то решил, что я тоже лежу без сознания. Убивать же меня пока было рано. Теперь я все понял. Все, кроме одного самого главного. Зачем и почему они убили Джаблонского? Я не мог найти даже намека на разгадку. Кроме того, проверили они, на месте ли я и что со мной. Едва ли. Впрочем, я не стал бы спорить по этому поводу даже на изъеденной молью платок. Поэтому сидел и думал около 2 часов. За это время моя одежда высохла или почти высохла. Брюки, правда, были все в морщинах и складках. Но кто мог потребовать безупречного вида от человека, который вынужден спать одетым? Я надел все, за исключением пиджака и галстука, открыл окно и только собрался выбросить дубликаты ключей от комнаты и от наручников в те же кусты, что и все остальное, как вдруг кто-то тихо постучал в дверь комнаты Джаблонского. Я отпрянул от окна и замер. По идее, в подобной ситуации мысль моя должна была бы лихорадочно заработать. Но за целых 10 секунд ни одна вразумительная мысль не пришла мне в голову. Бежать! Но я не мог никуда бежать! Наверняка это Ройл. И он ждет за дверью. Он знает, что я уходил. Он появился в моей комнате, увидел, что меня нет, и понял, что я заодно с Жаблонским. Понял он и другое. Я обязательно вернусь в этот дом. Ведь я проник в него с такими трудностями и опасностями, совсем не для того, чтобы удрать из него при первой возможности. Видимо, он заметил, что я возвратился. Но тогда почему он не спешит? И на этот вопрос ответ у меня был. Он знал, что я ожидал увидеть здесь Джаблонского, когда вернусь, но Джаблонского я не нашел, и он, видимо, решил, будто я подумал, что Джаблонский куда-нибудь вышел и запер дверь на ключ. А потом он не сможет использовать свой и тихонько постучится, и вот Ройл стучит. Он рассчитывает, что, прождав Джаблонского 2 часа в тревоге и беспокойстве, я сразу брошусь к двери на первый же стук, и тогда он всадит мне одну из своих маленьких медно-никелевых пуль между глаз. Ведь если они знают наверняка, что мы с Джаблонским заодно, то понимают, я никогда не соглашусь проделать для них ту работу, которую они мне предложили, и, следовательно, я им не нужен. Значит, меня ожидает пуля в лоб. Такая же, какую получил Джаблонский. Мой страх исчез. Я понимал, что дело почти безнадежное, но не испугался. По-кошачьи я пробрался в комнату Джаблонского, схватил бутылку виски за горлышко, также неслышно вернулся в свою комнату и тихонько вставил ключ в замок двери, ведущий в коридор. Ключ повернулся почти бесшумно. шумно. И в тот же момент я опять услышал стук. На этот раз чуть погромче и понастойчивее. Под этот стук я тихонько приоткрыл дверь, поднял бутылку над головой и выглянул в коридор. Коридор был освещен только с одной стороны тусклой ночной лампочкой, расположенной в его дальнем конце, но и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть. Фигура, стоящая у двери Джаблонского, не вооружена. И это не Ройл. Это была Мэри Рутвен. Я опустил бутылку и бесшумно проскользнул обратно в комнату. 5 секунд спустя я уже стоял перед дверью в комнате Джаблонского,